229, май 14. Известная степень самоотвержения необходима и при ведении записей. Личное настроение текущего часа отбрасывается. Лохмотья лживой обычности мешать не должны, иначе не избежать отклонений от принятого направления. Иначе временное будет вторгаться в неприходящее. Обычные люди живут настроением момента, потому непостоянны и переменчивы их устремления и чувства. Астрал требует впечатлений и переживаний. Надо встать выше, ибо связь с учителем поверх окружающей повседневности. Не от мира сего царство света, но без света мир сей существовать не может. Даже растения тянутся к свету. Неужели человек может жить без него? Правда, поганки живут без света, но они ядовиты, и их не едят. Свет и тьма – два полюса проявленного мира. И тот, и другой магнетичен. Свет притягивает свое, тьма – свое. В душе человеческой имеются элементы того и другого. И человеку принадлежит право свободного выбора между явлениями обоих полюсов. Что выбирает, с тем и пребудет.